почем буханка Бородинского. Или возвращается, к примеру, из вавилонского пленения Иудеи, затягивают хор из третьего действия Набука, а наш стал начальником. На каком языке говорят в Халдейском царстве? Они на аккадском. Он. Как называется в Вавилоне храм бога Мардука? Они Эсагила. Он. А Вавилонская башня? Они Этеминанки. Он. А какой богине посвящены северные ворота? Они Иштар, богиня Венеры. А солнце олицетворяет шаман. Луну Син, Марс — это Нергал. В Сатурне вавилонцы-злодеи видят Неруда, а Меркурий — Набу, а сам Мардук отождествляется с Юпитером. От этих семи астральных богов, кстати, идет семидневная неделя. Вы это знали? Он. Здесь вопрос задаю я. Небрачная дочь Навуходоносора, вторая Б, 8 букв. Они. Да что вы нас за дураков, что ли, держите? Абигаль. До Петра стал начальницей, была Сабина. Она, наоборот, всем верила. И не задавала вопросов из всезнающей книжицы. И никогда не ставила штамп «Приорикшфал».